Это ты говоришь, да меня не слышишь, это ты говоришь, да ты сходишь с ума, это ты говоришь, и теряешь все мысли, это ты говоришь. Это ты говоришь, да не можем быть вместе, это ты говоришь, что осталась одна, это ты говоришь, что живешь вокруг лести, это ты говоришь. И ты пытаешься сказать, что ты единственная боль. Ты не смотри по сторонам, пока внутри живет любовь. Это ты говоришь, что никого нету рядом, это ты говоришь, что потеряла себя, это ты говоришь, и швыряешься паром, это ты говоришь. Это ты говоришь, что сквозь зубы молчала, это ты говоришь, что все хочешь забыть, это ты говоришь, что не видишь начала, это ты говоришь. И ты пытаешься сказать, что ты единственная боль. Ты не смотри по сторонам, пока внутри живет любовь. Это ты говоришь, что не хочешь меняться, это ты говоришь, что забыла про сон, это ты говоришь, что хотела остаться, это ты говоришь. Это ты говоришь, что в душе только осень, это ты говоришь, что не видишь закат, это ты говоришь, и об этом ты просишь, это ты говоришь. И ты пытаешься сказать, что ты единственная боль. Ты не смотри по сторонам, пока внутри живет любовь.